Дальнейший обмен мнениями прервали вестовые, примчавшиеся с донесением, что к лагерю подходит еще какое-то войско, явно не казацкое, так как не со стороны Староконстантинова, а с противоположной, от реки Сбручи идут. Часа этак через два отряды сии вошли с таким громом трупы барабанов, что князь даже разгневался и послал велеть им, чтобы угомонились, так как поблизости неприятель. Оказалось, что это пришел пан коронный стражник Самуэль Лащ, известный, кстати сказать, скандалист, обидчик, буян и забияк, однако солдат знаменитый. Привел он 800 человек, такого же, как и сам он пошиба, частью благородных, частью казаков, по каждому из которых, честно говоря, плакала виселица. Однако князя Иеремию солдатня это не испугало. Он знал, что в его руках ей придется преобразиться в послушных овечек, а удалью своей и мужеством покрыть все свои недостатки. Так что день оказался счастливым. Еще вчера князь, обескровленный уходом киевского воеводы, решил, пока не появятся новые подкрепления, военные действия приостановить и отойти на какое-то время в края поспокойнее, а сегодня он стоял во главе почти 12-тысячной армии, и хотя у Кривоноса войско было в пятеро больше, однако, если учесть, что мятежные войска в большинстве состояли из черни, обе армии могли быть сочтены равными. Теперь князь даже и не думал об отдыхе. Запершись с Лащем, киевским воеводой, за Цвериховским, Махницким и Осинским, он держал совет касательно дальнейших военных действий. Битву Кривоносу решено было дать на завтра. А ежели бы он не подоспел, тогда положили идти к нему сами. Стояла уже глубокая ночь. И после многодневных дождей, столь докучавших солдатам под Махновкой, погода установилась превосходная. На темном своде небес роями сверкали золотые звезды. Месяц выкатился высоко и посеребрил все рассоловецкие крыши. В лагере никто не спал и спать не собирался. Все о завтрашней битве догадывались и готовились к ней, как ни в чем не бывало, ведя приятные разговоры, распевая песни и многие для себя приятности предвкушая. Офицеры и товарищество познатнее, все в прекрасном настроении расположились вокруг большого костра, не выпуская из рук чарки. «Рассказывай же, ваша милость, далее», — просили они Заглобу. «Перешли, значит, вы Днепр, и что же? Каким образом вы до Барата добрались?» Пан Заглоба, опрокинув кварту меду, сказал: «Мог бы я слезы сдержать. Росистая ночь покидает небо, и звезды ко сну зовут, склоняясь к закату. Но если жажда сильна узнать о наших невзгодах, я начну». Вергилий, Энеида. «Мои милостивые государи, да ежели бы я стал все как было рассказывать, то и 10 ночей не хватило бы. Да и меду, я так думаю, тоже, ведь старое горло, как старую телегу, смазывать полагается. Довольно будет, если скажу я вашим милостям, что в Корсунь, в лагерь самого Хмельницкого, пошел я с княжною, и из пекла этого целую и невредимую ее вывел». «Господи, боже мой, ты, сударь, надо полагать, колдовал!» — воскликнул Володаевский. «Это точно, малость колдовал», — ответил Заглоба, «ибо искусству этому сатанинскому еще в молодые лета в Азии у одной колдуньи выучился, каковая, влюбившись в меня, все премудрости чернокнижные мне разгласила. Да только там особенно не поколдуешь, ибо чары на чары получались. Там же вокруг Хмельницкого ворожбитов и колдуний до черта. Они ему столько чертей в услужении поназвали, что он чертями этими, как холопьями, распоряжается. Спать пойдет, дьявол ему сапоги стаскивает, одежа запылится, черти ему ее хвостами выколачивают, а он еще с пьяну раз какому-нибудь по мордам. Зато, мол, говорит, что служишь плохо. Богобоязненный пан Лонгинус перекрестился и сказал: «С ними силы ада, с нами небесные». Они бы и меня нечистые перед Хмельницким раскрыли, и кто такой, и кого веду. Да я их некоим способом заклял, вот они и помалкивали. Еще опасался я, что узнает меня Хмельницкий. Мы же с ним раза два в Чигирине у Допула сталкивались. Были и еще знакомые полковники. Да что из того? Я ж худой стал, борода до пояса выросла, волоса до плеч, да еще одежка. Вот меня никто и не узнал. Так ты, сударь, самого Хмельницкого видел и с ним разговаривал? Видал ли я Хмельницкого? Да собственными глазами, как вот вас. Он же меня послал на Подолье шпионить, манифесты мужичью по дороге раздавать. Пернач дал для безопасности от татар, так что из Корсуня я уже всюду мог ехать без опаски. Встретятся мне мужики или низовые, я им сразу пернач к носу и говорю: «Понюхайте это, детки, и катитесь к дьяволу». Велел я тоже всюду давать мне есть и пить досыта, а они давали и подводы тоже давали, чему я рад был и постоянно поэтому за бедняжкой княжной моей доглядывал, чтобы после столь великих мытарств и опасностей в себя пришла. И вот, значит, скажу я вашим милостям, прежде чем добрались мы до бара, она уже таково откормилась, что народ в этом самом баре чуть глаза на нее не проглядел. Есть там пригожих девиц достаточно, потому что шляхта отовсюду посъезжалась, но им до нее как совам до ласточки. Любят ее опять же люди, да и вы, судари, полюбили б, когда б увидели. «Это уж верно, иначе оно быть не может», — молвил маленький Володыевский. «Но зачем же ты, ваша милость, аж в бар подался?» — спросил Мигурский. «Затем, что порешил не успокаиваться, пока до безопасного места не доберусь. На маленькие замчонки я не надеялся, полагая, что бунтовщики на них покуситься могут, а на бар хоть бы и покусились, да зубы все равно бы сломали. Там пан Анджей Потоцкий за могучими стенами сидит и столько же беспокоится насчет хмеля, сколько я насчет пустой склянки. Уже ли же вы, судари, считаете, что я неправильно поступил, далеко от войны уйдя? Опять же, за мною наверняка богун гнался, а уж если догнал бы, так поверьте, судари мои, марципан бы из меня собакам сделал. Вы его не знаете, а я, черти бы его драли, знаю. До тех пор спокоен не буду, пока его не повесит. Дай же, Господи, столь счастливый конец. Аминь. Видно, он себе никого так не приметил, как меня. Как подумаю об этом, мороз по коже. Оттого-то я теперь и напитки столь употребляю, хотя по натуре своей к возлияниям равнодушен». «Что ты такое, ваша милость, говоришь?» — удивился пан Подбипятка. «Ты ж, братушка, как журавль колодезный пьешь». «Не гляди, сударь, в колодец, умного не увидишь». «Однако чего об этом толковать? Едучи, значит, с перначом и манифестами Хмельницкого, больших помех я по пути не встретил. Добравшись до Винницы, нашел я там хоругвь присутствующего тут пана Аксака. Однако дедовского облика пока решил не менять, потому что мужичья боялся. Одно только, что от манифестов отделался. Живет там шорник один по прозванию Сайгак. Он для запорожцев шпионит и сведения Хмельницкому посылает. Через него я и отослал назад манифесты, приписавши к ним таковые сентенции, что Хмель, надо думать, кожу велит с него содрать, когда прочтет. Однако у самого уже бара такое мне приключилось, что я, как говорится, чуть возле берега не утонул.